Одежды ведьмы. Одежды ведьмы имеют долгую и пеструю историю. Знатокам костюма известно, что в нем, как в кривом зеркале, отражается история общества. Костюм — это документ, глубоко и точно свидетельствующий о социальных метаморфозах. Его прочитает любой, кто обладает каплей разума и чувством юмора. Костюм ведьмы не исключение. Сложность в том, что он жив лишь в легендах, стихах и на полотнах художников, а в музеях его не сыщешь. Колпак. На картинах Гои ведьмы изображены в конических шляпах без полей, то есть в головных уборах еретиков Средневековья. Возможно, убор этот достался им от рогатых языческих божеств, мощь которых воплощалась именно в рогах. Иногда шляпы имели два острия. Теперь чаще рисуют одно, а примерно в XVII веке появились и поля. Интересно, что владельцы заостренной шляпы всегда стремились уличить в связи с дьяволом. Когда в 40-х годах 15 века французские аристократки надели на голову конусообразный генин и не снимали его почти 50 лет, многие церковники, а среди них и парижский епископ, хулили и поносили эту моду с пеной у рта, поскольку острие есть рог, а рог есть дьявол. Так или иначе, высокий колпак водружен на голову ведьмы и держится там чудом, словно приклеенный легендарным волшебным клеем. Гномам колпак понравился, они его позаимствовали, а потом и вовсе присвоили. Перекрасили из черного в красный, ушили до микроскопических размеров. Но историка-ведьмолога не проведешь. Модисткой был не гном, а ведьма. Мы требуем восстановить ее в авторских правах и выплатить нашей обиженной клиентке, что причитается. Плащ ведьмы. Волшебный плащ или накидка фигурирует во многих мифах и легендах. Он одинаков и у ведьм, и у чародеев, темно-синий или черный, с вышитыми золотой нитью или начертанными золотой краской, магическими знаками и символами. Наиболее распространены магические алфавиты, пентаграммы, знаки зодиака. Маргарет Мюррей отмечает, что во всех религиях существуют одеяния, в которых общаются с божеством. Для светской жизни они непригодны. Это связано с верой в сакральное место, единственное место, где следует пользоваться предметами культа, иначе божество непременно отомстит. До сих пор живо суеверие о том, что вещи, украденные с алтаря, приносят несчастье. Согласно многим традициям, в том числе древнеегипетской и древнееврейской, одеяние, носимое в присутствии божества, надлежит стирать и очищать от скверны. Похоже, что к ведьминому плащу это правило не относится. И вообще в легендах о ведьмах бытовые предметы и священная утварь и одежда соседствуют в ладу и согласии. Чудо, свершенное на кухне, оказывается ничуть не хуже, чем сотворенное в священном месте. И пока женщине отказывают в праве на священнический сан, мы будем совершать собственные обряды у собственных кухонных алтарей и шить себе колдовские накидки на швейной машинке. Плащ или накидка воплощает волшебство, служение божеству. Кроме того, он помогает ведьме стать невидимкой или превратиться в кого-нибудь, в кого уж она пожелает. Под развивающимися полами плаща нам мерещатся черные кошки, совы, летучие мыши. Кто они? Домашний дух? Верные спутники ведьмы или сама ведьма? Пояс ведьмы или кушак. Некоторые свидетели утверждают, что он состоял из нанизанных на веревку грибов-дождевиков, меж которых болтался волшебный кошель. Так что с поясом христианских священнослужителей не спутаешь. Кошель делался из кожи и весьма напоминал магические мешочки, распространенные у шаманов Вест-Индии. В нем ведьма обычно хранила свои талисманы и амулеты. Какие? Глаз тритона? Волшебные притирания, позволяющие летать? Ядовитые грибы, вызывающие галлюцинации? Искусственный фаллос для совокупления с дьяволом? А может, просто листья мяты, чтобы посвежить дыхание? Красные ягоды, подкрасить губы? Гаммомелис, подрумянить щеки? Отличная натуральная косметика. Перчатки. Если перчатки предназначены специально для ведьмы, то изготовляют их из кошки мехом внутрь. Знаменательно, что выбор пал именно на кошачий мех. Кошка — самое, что ни на есть колдовское животное, а когда-то в Древнем Египте оно было священным. Таков путь языческих святынь в христианские времена. Теряя богов, мы обретаем демонов. Обувь ведьмы. На картинах и иллюстрациях ведьма чаще всего изображена в пулен, остроносых, длинноносых башмаках, фаллический символ. Чтобы не споткнуться, носок приходилось плотно набивать и привязывать к щиколотке или под коленом. Обувь эту изобрели во Франции в XI веке. Со временем носок вырос до столь невообразимых размеров, что дамы ставили их в пример неумелым любовникам. Твой пулен стоит лучше и дольше. Кроме фаллоса, пулен, несомненно, олицетворяет и рок. Воистину, нерасторжимое единство ведьмы, секса и языческих богов. Как и рогатый колпак, остроносые башмаки подвергались гонениям и хуле с христианских кафедр. Но люди сильнее церкви. Благодаря поношениям священников всех рангов, вплоть до Папы Римского, длинноносые башмаки обретали все большую сексуальную притягательность. Ходили слухи, что некоторые используют их для мастурбации и дерзких заигрываний под праздничным столом. Потому-то и обули мы ведьму в такие башмаки. Она для нас и секс, и дьявол. Образ ведьмы притягателен, порочен и потому неотразим. В глазах благопристойного общества ведьма — сатана в юбке. Подвязка. У колдунов подвязка издавна символизирует силу. Известны наскальные изображения танцоров в чем-то похожем на подвязки. Маргарет Мюррей полагает, что пояс с подвязками у невест, волшебная подвязка у ведьмы и орден подвязки при всем внешнем несходстве имеют общих предков. В древности они просто помогали колдовать и шаманить, а к эпохе Средневековья стали знаками отличия ведьмовской иерархии. Легенды упоминают подвязку в числе прочих магических атрибутов ведьмы — волшебных поясов, башмаков, кошельков, колпаков и мечей. Короче, подвязку приобрести не помешает. Некоторые знатоки советуют выбрать подвязку из зеленой кожи с голубой шелковой подкладкой и серебряными пряжками. Зеленый цвет вообще волшебный. Он напоминает нам о Робин Гуде, коего тоже считают ведьмаком, о зеленом человеке и о лесных духах. У некоторых ведьм-королев пряжек было по нескольку, до 7 штук. У Фанни Хакебаут Джонс, знаменитой распутницы и ведьмы XVIII века, подвязка была из красного шелка с длинными красными лентами и розовой розеткой. Эта Фанни клялась, что именно волшебная подвязка не единожды спасала ее от греха. Корона. Современные ведьмы часто упоминают корону. Тонкий серебряный обруч с серебряным месяцем впереди. В некоторых ведьмовских артелях такую корону, равно как и подвязку, носит лишь королева, дабы подчеркнуть свое высокое положение. Королева-ведьма надевает для совершения обряда все свои украшения, словно английская королева на торжественной церемонии, и называются они биггис. К ним относятся корона, подвязка, ожерелье и браслет. Широкий наручный браслет из серебра с магическими знаками и колдовской символикой. Месяц, венчающий корону, несколько напоминает, благодаря лунному мотиву, головной убор кудесницы Wonder Woman. Может, эти короны дальние родственницы, выражение высшей силы матриархата? Судебная тяжба. Одежда против наготы. Мы посвятили ведьминому костюму так много слов, что теперь нас, вероятно, обвинят в непоследовательности. Однако приходится признать, многие современные ведьмы молятся, в чем мать родила, то есть нагишом. Привычное объяснение таково. Одежда уменьшает силу, излучаемую человеческим телом. И, разумеется, нагота современных ведьм на руку пуританам, по мнению которых ведьмовство — это сплошные оргии и прочие безобразия. Очевидно, в Южной Калифорнии или, допустим, на юге Франции молиться в голом виде — одно удовольствие. Зато ведьмам-гарднерианкам в холодной Англии не позавидуешь. Они, однако, истово следуют завету богини, который якобы гласит: «Обнаженный, свершишь ты свои обряды». Перед тем, как впасть в обрядовый экстаз, ведьмы, встав в кружок, начинают с весьма энергичных танцевальных движений, так что, может, им вовсе и не холодно. Ведьмовские обряды в сознании людей непременно связаны с наготой, поэтому современные ведьмы отбирают новичков крайне тщательно. Новообращенная должна иметь серьезные намерения, а на голых смотреть можно и в бане.